Но в словах легата угадывалось, что сестра Мономаха еще не сдалась, что могучий дух Ярославова корня крепок в ней, и нелегко будет Генриху сломить свою пленницу. Оставалось ждать новых вестей. Всеволод просил Мономаха: «Если случится что со мной, не оставляй Евпраксию в беде». Владимир обещал сделать все, как просил отец. Напротив, в те весенние дни 1093 года именно Чернигов стал центром всерусского притяжения. Здесь стягивались все нити влияния на дела, внутренние и внешние. Сюда скакали гонцы из разных городов с вестями, тянулись купцы с товарами и новостями. Олег сидел в Тмутаракане и не подавал голоса. Ростиславичи прочно овладели Теребовлем и Перемышлем, и, кажется, вовсе перестали признавать Давыда Игоревича. Никто до времени не вмешивался в чужие дела. Каждый блюл свою отчину. Старый Ярославов завет о единстве всей русской земли в эти дни рухнул сам собой. И не было силы, которая могла бы после смерти последнего Ярославича вернуть это единство. И вновь ожило дикое поле. Едва жаркое солнце подсушило землю, в Киеве появилось посольство от левобережных половцев. В половецких вежах внимательно следили за жизнью на Руси. Знали, как мучилась Русь от жары и бескормицы в 1092 году, а теперь как распадалась она, откладывалась от Киева, как запирались князья по своим городам, подозрительно приглядываясь друг к другу, ненавидя и завидуя. Весть о смерти Всеволода вызвала в диком поле ликование. Упала сильная десница воина и правителя, ослабли узы, стягивающие русские рати. Мономах же отодвинут в сторону и уже не имеет прежней власти. Половцы потребовали от Святополка возобновления мира, а это означало передачу им золота и тканей, скота и одежды. Так покупался мир и прежде. Так платили им Изяслав и Святослав, Всеволод и Мономах, и теперь они требовали новых платежей и грозили, что в противном случае двинут свою конницу в Русь. Они стояли перед Святополком в его княжеской гриднице, гордо молчали, передав великому князю свои требования, а он растерянно смотрел на своих приспешников, пришедших с ним из Турова, людей неопытных, неискушенных, и не знал, что ответить половцам. Отказ означал бы нашествие. Принять условия степняков значило бы нанести большие убытки. При одной мысли о том, что надо будет расставаться с золотом, драгоценными сосудами, наволоками и прочим, великий князь испытывал большое раздражение. С детства он мучился, если ему приходилось отдавать что-либо. С годами эта привязанность ко всякому рухлу, к любому богатству укрепилась в нем необычайно. Он выслал послов в сени и обратился к своим советчикам. «Те подступили к Святополку, не позволяя, князь, грабить нас, отобьем поганых. Впору послов». Святополк и сам в глубине души решил, что лучше всего запугать половцев. Ведь били их прежде и Всеволод, и Владимир Мономах, и пленяли многих. Послов схватили и бросили в темницу. Это означало войну. Мономах яростно метался в своем Черниговском дворце. Близкие люди никогда не видали его в таком волнении. На щеках его горели красные пятна. Он сжимал кулаки, потом бил кулаком одной руки в ладонь другой, снова сжимал пальцы. Он клял Святополка, этого тщеславного жалкого скупца. Как можно было сейчас бросать вызов половцам, когда Русь неустроена, раздроблена? Только что пережила бедствие и нашествие иных половецких колен. Когда в Киеве едва ли наберется до 1000 дружинников, и князья отсиживаются по своим городам, не мысля о помощи, прежде всего Святополк, не посоветовавшись с ним, ставит под удар Переяславские земли.